Глава 5. Очухиваюсь уже, будучи в своей квартире. Грудь быстро вздымается, и до меня внезапно доходит весь бред ситуации. Закусываю губу от досады. Ну что я за дура такая? С чего меня вдруг стало волновать, как называет меня Макс? Вот вообще же никогда не обращала на это внимания. Пальцы запутываются во взъерошенных волосах, и я стану от своей тупости. И правда, как будто скоро гости пожалуют. Передергиваюсь. Уже тянусь к телефону, чтобы набрать сообщение с извинениями, но передумываю. Я точно знаю, как можно задобрить Макса. И начну прямо с утра задабривать. Благо, завтра в университет не нужно. Прелесть начала каникул и лета. Разлепляю глаза после недолгого сна, чтоб его. Искала полночи информацию и морально готовилась валяться в ногах у друга и вымаливать прощение. И от этого не выспалась. Под глазами начали проклевываться синяки, и я выгляжу, прямо скажем, очень не очень. Ну кого это волнует? Тоналкой замазываю следы бессонницы и плетусь на кухню. Через час у меня уже все готово, и можно воплощать план. Как раз сейчас Макс должен просыпаться и собираться на работу. Запрыгиваю в платье и быстро засовываю ступни в сланцы. Последний взгляд в зеркало, подмигиваю отражению и выскакиваю из квартиры. Звоню. Жду ответа. За дверью тишина. И я еще раз вдавливаю звонок. Слышится приглушенное ругательство, и на пороге возникает сонный Макс. «Доброе утро, милый, как спалось?» Бочком просачиваюсь в квартиру и направляюсь прямиком в кухню. «И тебе доброе?» Ох, вот его хриплый голос после сна ни одну девчонку не оставит равнодушной. И я эгоистично надеюсь, что его слышала только я. Хотя, зная, как часто Макс менял девчонок, это я, конечно, замахнулась. «А тебя чего утром принесло?» Макс, прикрыв один глаз, заходит на кухню и садится на стул. Откидывает голову на стену и блаженно выдыхает. Пока я ставлю чайник и готовлю все для завтрака, он даже повторно засыпает. Ну или мне так кажется. «Макс, подъем! Тебе через полчаса надо выдвигаться на работу!» Сама себе удивляюсь, как хорошо я успеваю изучить его распорядок дня. Встряхиваюсь. Не время думать о таких мелочах. Ставлю перед носом друга кофе и свою стряпню. Макс вдыхает и открывает глаза. Переводит взгляд на стол. И его глаза вспыхивают голодом. «Боже, женщина, ты меня покорила!» Делает большой глоток напитка и откусывает пирог. Прикрывает глаза и громко стонет что-то насчет того, что у меня золотые ручки, и он готов их вот прямо сейчас расцеловать. Потом в его голове происходит какая-то мозговая активность. Он откладывает пирог и прищуренными глазами смотрит на меня. Я теряюсь под этим взглядом и сжимаюсь на стуле. «А ты чего не ешь?» «Слабительного, что ли, подсыпала?» В его голосе столько неподдельного возмущения, что я начинаю хохотать. «Блин, Макс, ты как скажешь?» «Ну какое слабительное?» Похрюкиваю от смеха. «Я вообще-то извиниться пришла. И чтобы доказать, что у меня нет никаких плохих намерений, откусываю его кусок». «Ну, если что-то и было, то будем страдать вместе». На лице Макса отражается что-то похожее на удовлетворение. «Макс, ну прости меня. Я что-то вчера вспылила на ровном месте». «Ладно, замяли. Ты со мной?» Я подвисаю и смотрю на Макса большими глазами. «Зачем?» «О, мать! Я тебе про практику что говорил?» Лопаю себя по лбу, вспоминаю разговор накануне. «Точно, я забыла совсем, блин». Окидываю взглядом свой наряд и вскакиваю. 10 минут, и я буду готова. Вылетаю из квартиры как ураган и укладываюсь таки в эти 10 минут. Мы добираемся до места, где работает Макс и руководит дядя Рома, и я окунаюсь в водоворот разговоров, телефонных звонков и беготни. «Не боись, прорвемся. Сейчас к отцу за рулем, он все расскажет». Мы заскакиваем в лифт, когда двери уже начинают закрываться. И оказываемся втроем с каким-то парнем. Он как-то странно осматривает меня от макушки до пальцев на ногах, улыбается. И мне от этой улыбки становится как-то приятно внутри. Настроение поднимается, и я не могу сдержать улыбки в ответ. «Ого, Макс, каких красивых девочек ты знаешь!» Парень не сводит с меня взгляда и прям лучится изнутри. Макс обхватывает меня за талию, чем вызывает у меня недоумение. Стискивает пальцы чуть сильнее, чем обычно, скалится в ответ на реплику. «Слюни подбери, Костян, и даже не смотри в сторону Алены. А что ты мне сделаешь? Насколько я знаю, ты у нас одинокий рейнджер. Значит, Алена не является тебе ни девушкой, ни женой. Значит, я могу спокойно оказывать ей знаки внимания». «Не можешь, даже не ставь лыжи по направлению к ней», — зло прорыкивает Макс. Перевожу удивленный взгляд с одного на другого. В глазах Кости отчетливо вижу вызов, в глазах Макса притаилось бешенство. И я не понимаю, с чего бы. Что это за бой павлинов тут намечается? Так, мальчики. Стою между парнями и упираю руки в бока. Вы тут что удумали? Селенками помериться? Окидываю Макса сердитым взглядом. Алён, я сам разберусь. Даже не думай в ее сторону. Последняя фраза была сказана Косте, но тот в ответ только выгибает бровь. Алёна, а как насчет сходить в обед, выпить кофе и познакомиться получше? Даже не думай, рычит над ухом Макс, а я только закатываю в ответ глаза. В лифте становится слишком тесно, даже как-то градус повышается. Макс, я взрослая девочка и сама решу, когда и с кем мне общаться и куда ходить. Припечатываю я. Лифт издает звук прибытия, а я еле заметно выдыхаю. Костя выходит, уже за порогом поворачивается к нам. Его губы растягиваются в озорной улыбке, и он подмигивает мне. Мое предложение в силе. Я тебя найду. Макс делает рывок, но я успеваю перехватить его за руку. Он возмущенно пыхтит и сдвигает брови в кучку. Я силюсь понять, что с ним происходит, но в голову не приходит ни одной здравой мысли. «Да что с тобой такое, Макс? А нефиг обещать всем подряд свидание. Ты его даже не знаешь. Какое свидание, Лёль? А как я, по-твоему, должна узнавать парней? А зачем их вообще узнавать? Тебе меня, что ли, мало? И лицо такое недовольное. Гений в чистом виде. И он ведь правда думает, что мне должно хватать только его персоны в своей жизни. И тут я решаю спустить его с Олимпа, на который он с чего-то вдруг забрался. Вообще-то у тебя там какая-то Кира есть, если мне память не изменяет. Пыл Макса тут же утихает, и он начинает хмуриться. А это-то при чем? Пока мы припираемся, лифт довозит нас на верхний этаж, и мы выходим из него, так и не договорив. А меня любопытство раздирает насчет этой Киры. Видела я несколько раз, как Макс с ней сюсюкался по телефону. А тут, видите ли, решает за меня, с кем не общаться. А вот возьму и назло пойду и попью кофе с Костей. И пусть хоть слово скажет. Отправиться на луга овечек пасти. Тоже мне. Нашелся вершитель судеб. О, сын, привет. Дядя Рома встречает нас в приемной, о чем-то говорит секретарю. Алёнчик, привет. Проходите. Секретарь приветливо улыбается, стреляя глазками в сторону Макса, а он и не замечает этого взгляда. Мы проходим в просторный и светлый кабинет. За нами закрывается дверь, Макс усаживает меня в кресло напротив стола дяди Ромы, дядя Рома же садится в свое огроменное кресло, что-то печатает на компьютере и устремляет на нас ожидающий взгляд. Непроизвольно ерзаю. Странное волнение. «Чего занервничала?» Мужчина усмехается. «Не переживай». «Ну, первое собеседование как-никак. Вдруг я вас не устрою?» Стараюсь говорить серьезно и игнорировать усмешку друга. «Алён, не буду тебя уж долго мучить. У меня пустует одно место в отделе аналитики. Как раз опыта поднаберешься, пообщаешься с девочками, все не лишнее. Только сразу предупреждаю, как только мы тебя оформляем, никаких дядя Рома». Мужчина фыркает. «Конечно! У меня даже глаза расширяются, стоит только представить, как я называю генерального при всех дядей Ромой». «Роман Борисович, этот даже не обсуждается», – мужчина хмыкает. А я тут же прокручиваю в голове возможное развитие событий. Да меня же сразу все возненавидят. Уж мне ли не знать, как у нас в стране относятся к блату? Это вон Максу тут все рады были. А я так, мимо проходила. И я вот уверена, что на место, которое предлагает сейчас дядя Рома, хотел бы не один десяток человек. Потому что у дяди Ромы одна из самых крупных строительных фирм в области. И достойная оплата труда, и отношение к сотрудникам уважительное. Он и папу моего пытается втянуть, но папа упирается всеми конечностями и отказывается. Говорит, что ему хватает головной боли и в своей маленькой конторе. А к дяде Роме попадет и вообще жить не сможет нормально. «Макс, займешься оформлением бумажек? У меня тут просто совещание, немного не до этого». Макс подрывается с кресла и выдергивает меня следом. «Конечно, пап, не парься даже. Как мама?» «Привет передает. Вчера вон с Аленкиными уже в грядках копалась». Не сдерживаю смешок, представив максовскую маму на грядках. Тетя Оля не сильна в садоводстве, но каждый раз предлагает маме помощь, а мама не может отказать. «Я тебе нужен буду». Уже за дверью Макс заглядывает в кабинет. Дядя Рома что-то отвечает, но мне не слышно. Макс кивает и выходит. «Ну что, в отдел кадров? А потом покажу твой отдел». Макс берет меня за руку, как будто постоянно так делает. Мне становится неуютно под взглядом прохожих. Осторожно освобождаюсь из захвата Макса и на его вопросительный взгляд выдавливаю виноватую улыбку. Кажется, Макс понимает меня без объяснений и больше не пытается нарушить субординацию. После всех оформлений и экскурсии до отдела аналитики Макс провожает меня к главному входу. «Прости, не смогу отвезти тебя. Работа!» С сожалением в голосе произносит Макс. «Да уж сама доберусь. Что ты прям думаешь про меня, что я совсем без тебя ничего не смогу сделать?» «Хотелось бы». Еле слышно бормочет друг, но я делаю вид, что не слышу. Вообще, после нашего совместного пробуждения Макс временами ведет себя странно и непривычно для меня.